Глава шестая. Гарри Уоллач жил или чаще всего бывал в одной компании с проституткой по имени Бланш Леттиджер, той самой женщиной, которая была убита вечером 30 апреля. Полиции не составило труда найти его. Все знали дружка Бланш. Его забрали на следующее утро в бильярдной на 41-й Северной, привели в комиссариат, усадили и начали задавать вопросы. Он был высокого роста, хорошо одет, с сидеющими висками и проницательными зелеными глазами. Он попросил у детективов разрешение закурить, зажег 50-центовую сигару, и когда Карелло заговорил, преспокойно устроился поудобнее на стуле, снисходительно улыбаясь. «Чем ты зарабатываешь на жизнь, Уоллач?» «Биржа». «И во что помещаешь капитал?» — спросил мэр. «Акции, недвижимость, все в таком духе». «Какая сегодня котировка у ATT?» — спросил Карелло. «У меня нет этих акций». «А какие есть?» «Так сразу и не вспомню». «А маклер у тебя есть?» «Да». «Его имя?» «Он сейчас в Майами отдыхает». «Тебя не спрашивают, где он. Тебя спрашивают, как его зовут». «Дэйв». «Дэйв, а дальше?» «Дэйв Милос». «Где он остановился в Майами?» «Не имею ни малейшего представления». «Хорошо, Уоллач», — сказал мэр. «Что ты знаешь об этой женщине, Бланш Леттиджер?» «Бланш как?» «Хочешь нас поводить за нос, а, Уоллач, так что ли?» «Нет, уверяю вас, это имя мне не знакомо». «Неужели? Бланш Леттиджер. Ты живешь вместе с ней на Калвер-авеню в квартире 6Б, снятой на имя Фрэнка Уоллача, и живешь ты там уже полтора года. Теперь это имя тебе что-нибудь говорит?» «Не знаю, о чем это вы». «Стив, может, это он ее пришил?» «Начинаю думать, что так». «О чем вы говорите?» — спросил Уоллач, которого все эти разговоры, по-видимому, оставляли равнодушным. «Зачем ты пытаешься нас провести, Уоллач? Думаешь, мы интересуемся таким дешевым сутенером, как ты?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — с достоинством произнес Уоллач. «Нет? А как ты сам называешь свое ремесло?» «Не так, как вы». «Как это мило», — сказал мэр. «Он не хочет пачкать свой хорошенький ротик сердечком такими словами, как поганый сутенер». «Послушай, Уоллач, ты нам надоел. Если хочешь, чтобы мы тебе это дело навесили, не беспокойся, нет ничего легче. Подумай лучше о своем здоровье. Все, что нам от тебя требуется, это сведения об этой бабе». «Какой?» «Ах ты, сволочь! Той, которую вчера убили. Да ты человек или нет, дерьмо поганое!» «Я не знаю никакой такой женщины», — упорно стоял на своем Уоллач. «И убийство вы мне не навесите. Знаем мы вас. Ищите фраера, да я не из таких». «Мы не ищем фраера», — сказал Карелло. «Но раз уж ты об этом заговорил, то, в принципе, это неплохая идея. Как ты думаешь, мэр?» «Почему бы и нет?» — ответил мэр. «Почему бы и не он? Мы тебе так навесим, что потащишь, как миленький. Где ты был вчера вечером, Уоллач?» «Вчера вечером? В котором часу?» — спросил Уоллач, не теряя спокойствия и попыхивая сигарой. «Когда была убита эта женщина?» «В котором часу и какая женщина?» «Около половины шестого. Где ты был?» «Я обедал». «Так поздно?» «Я поздно обедаю». «Где?» «У Рэмблера». «Где это?» «В городе». «Где в городе?» «Послушай, Уоллач, если тебе хочется, чтобы мы с тобой по-другому поговорили, то так оно и будет». «Валяйте, доставайте дубинки», — сказал Уоллач спокойно. «Мэр», — сказал Карелло, — Достань дубинку». Мэр пересек комнату, открыл ящик стола, вытащил оттуда 60-сантиметровую дубинку и, постукивая ею по руке, вернулся к Олочу, спокойно наблюдавшего за ним. Все сохраняли полную невозмутимость. «Ты этого хочешь, Олоч?» — спросил мэр. «Вы, может, думаете, что напугали меня?» — спросил Олоч. «С кем ты обедал?» «Один». «Дубинка не нужна, мэр. Он сам себя загнал в ловушку». «Это только ты так думаешь, приятель. Хозяин узнает меня». «Может быть, удастся заставить его передумать», — заметил Карелло. «Не забывай, мы ищем фраера. Ты что же думаешь, что какой-то трактирщик нам помешает?» «Он подтвердит, что я там был», — сказал Олоч, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Честное слово, я на это надеюсь», — сказал Карелло. «А пока суд да дело, мы тебя задержим и предъявим обвинение в убийстве, Олоч. Мы не скажем сразу, что ты сутенер. Прибережем до суда. На присяжных это производит чертовски сильное впечатление». «Послушайте», — сказал Олоч. «Да?» «Что вы от меня хотите? Я ее не убивал, и вы это знаете». «Тогда кто ее убил?» «Какого черта? Откуда я знаю?» «Ты ее знаешь?» «Конечно, я ее знаю. Как же иначе?» «А говорил, что нет». «Уже пошутить нельзя. Я ведь не знал, что все так серьезно. К чему такой шум?» «Как давно ты ее знаешь?» «Около 2 лет». «Она уже тогда была проституткой». «Вы все-таки хотите меня впутать?» «Откуда я знаю, чем она занималась? Я зарабатываю на жизнь, понемногу играя на бирже. Я жил с ней, вот и все. А чем уже она занималась, это ее дело». «Ты что, не знал, что она девка?» «Нет». «Олоч», — сказал Карелло, — «тебя возьмут под стражу и предъявят обвинение в убийстве, потому что ты врешь, и на это очень противно смотреть». «Так что за неимением лучшего удовлетворимся тобой. Ты этого хочешь, Олоч? Или ты все выложишь на чистоту, и в этом случае будем считать, что ты честный гражданин? А если занимаешься сутенерством в свободное время, то это так, случайно. Что скажешь?» Олоч долго молчал, потом произнес. «Она уже была проституткой, когда мы познакомились». 2 года назад? Да, 2. Когда ты ее видел в последний раз? Позавчера ночью я домой не возвращался, и вчера меня там не было. Днем я ее не видел. В котором часу ты ушел из дома накануне? Около 8. Куда ты пошел? В город, на Риверхед. Для чего? Олоч вздохнул. «Сыграли партию в картишки. Вас это устраивает?» «Бланш была в квартире, когда ты уходил?» «Да». «Она тебе ничего не сказала?» «Нет, она была в комнате с клиентом». «Это ты ей его привел?» «Вот именно», — сказал Олоч. «Расскажи нам о Бланш». «Что вы хотите знать?» «Сколько ей было лет?» «Она говорила, что 35, но на самом деле ей было 41. Откуда она? Из каких?» «А откуда-то со Среднего Запада. Оклахома, Айова, почем мне знать? Какая-то дыра». «Когда она сюда приехала?» «Давно». «Когда, Олоч?» «До войны, я не могу точно сказать. Если вам нужна ее подробная биография, поищите в другом месте». Я ее не так уж хорошо знал. Зачем она сюда приехала? Учиться. Где? В университете, конечно. В каком? В Рэмси. Она там долго оставалась? Не знаю. Как она стала проституткой? Не знаю. Ее родители живы? Не знаю. Она была замужем, разведена, не знаешь?» «Не знаю». «А что же ты знаешь, Олыч?» «Я знаю, что она была старая и жалкая девка, и возился я с ней только из человеколюбия, ясно? Я знаю, что она была грязная пьянчушка, зануда, и самым лучшим для нее было получить пулю в лоб, что и случилось. Понятно? Вот что я знаю». «Ты отличный парень, Олыч». «Спасибо, я вас тоже обожаю. Чего вы от меня хотите?» «Она бы сдохла на тротуаре еще год назад, если бы я не нашел ей крышу. Я был с ней великодушен». «Еще бы». «Да, еще бы. Вы что думаете, она меня миллионером сделала? Кому она была нужна с такой-то рожей? Я ей приводил парней, вот и все. А денег чаще всего от нее и не видел. Когда я приходил, все денежки уже вылетали на выпивку». «Да и выпивка тоже была тю-тю. Вы думаете, это было так уж весело, а? Попробуйте, увидите». «Как получилось, что студентка стала проституткой?» — спросил Карелло. «Вы полицейский или социолог?» «Студенток, ставших проститутками, тут пруд-пруди. Спросите в полиции нравов, они вам расскажут». «Оставь в покое полицию нравов», — сказал мэр. «Не знаешь, кто мог ее убить?» «Нет». «Доволен, что избавился от нее?» «Еще как. Только это не значит, что это я ее убил». «Ну, ребята, вы же сами знаете, что это не так. Так что не стоит терять время». «Торопишься, Олыч. Партия в картишке?» «Как я вам и говорил». «Тогда не торопись. Времени полно». «Хорошо, посидим, поболтаем. В конце концов, плевать, налогоплательщики заплатят». «Ты в жизни не платил налогов, Олыч». «Кто, я?» — возмутился Олыч. «Я каждый год плачу государственные налоги и даже федеральные. Так что не вешайте мне лапшу на уши». «А какую профессию ты указываешь в декларации?» «Снова вы за свое». «Нет». «Вернемся к Бланш. Ты случайно не знаешь, ей угрожали?» «Откуда мне знать? Парни, они все разные. Одни, ну просто сосунки, балдеют от своей первой бабы. А есть и такие, кто любит еще и прибить девчонку. В любом случае, мужик, который идет к проститутке, уже ненормальный». «Этот парень, — сказал мэр, — не сутенер, а просто психолог какой-то». «О девках я знаю все», — просто сказал Олыч. «Во всяком случае, о Бланш Леттиджер ты знаешь не так уж много». «Я вам рассказал все, что знал. Что вы еще хотите?» «Расскажи о ее привычках». «Каких?» «Во сколько она вставала утром, например?» «Утром? Вы что, смеетесь?» «Хорошо, тогда днем». «Обычно она просыпалась между часом и двумя и сразу же пускалась на поиски бутылки». «Во сколько она проснулась в тот день, когда ее убили?» Олыч улыбнулся и погрозил Карелле пальцем. «Ага, а вот вы и попались». «Что?» — спросил Карелла. «Я вам уже сказал, что вчера весь день ее не видел», — ответил Олыч, не переставая улыбаться. «Я не собирался тебя ловить. Все шпики всю жизнь стараются нас поймать». «Послушай, Олыч», — сказал Карелло. «Хорошо, я согласен. Ты честный и добропорядочный гражданин, и с тобой плохо обращаются. Так что кончим с этим и вернемся к фактам. Меня начинает тошнить от тебя». «Можно подумать, вы на меня действуете успокаивающе», — ответил Олыч. «Нет, что он себе думает, этот тип? Он что, в цирке? Думаешь, что говоришь, подонок, или я тебе морду разобью?» Олыч открыл было рот, но передумал и ничего не сказал. Он только бросил на мэра злобный взгляд. «Понял!» — проорал мэр. «Понял, понял!» — ответил Олыч обиженно. «Итак, Она всегда уходила из дома между 5:30 и 6:30. Ага. Куда она шла? Там недалеко есть завод. Ей иногда удавалось подцепить парня, шедшего с работы. И так каждый день? Нет, но часто. Когда станешь такой, как она, берешь что ни попадя. Где этот завод? На углу Калвер-авеню и 15-й Северной. И так почти каждый день между 5:30 и 6:30 она выходила из квартиры и шла к заводу, так? Да. Кто, кроме тебя, знал об этом? Патрульный полицейский должен был знать, — ответил Уолыч, который не мог не выпендриваться. Может, это он ее, а? Осторожно, Уолыч. Хорошо, хорошо. Нет, я не знаю, кто еще был в курсе. Парень, который ее убил, конечно. Кто угодно мог знать. Надо было только приглядеться. «Ты нам здорово помог», — сказал Карелло. «Вали отсюда». «А вы мне весь день испортили», — ответил Уолыч. Он встал, стряхнул пепел с брюк и направился к двери. Мэйр изо всей силы дал ему пинка в зад, но Уолыч даже не обернулся. Он с достоинством покинул помещение комиссариата.